Да, думаю я, нас, похоже, очень трудно теперь обыгрывать. И матч наконец начинается. Первый розыгрыш нашей мы начинаем. Практически с первых минут проявляется наше почти подавляющее преимущество в технике и организации игры. Инициатива захвачена полностью. Яковенко с Михайличенко ведут всю игру. Заваров, Добровольский и Литовченко постоянно идут в обострение. И вот, начинает работать наше секретное оружие. Добровольский смещается в центр, и по освободившемуся флангу уже летит РАЦ. Прорыв ирландцы не успевают накрыть, и Вася врывается в штрафную, а дальше замах, защитник ложится под удар. Но РАЦ играет тоньше, он это умеет и выкладывает пас мне на 11-метровую отметку. Мяч пришел точно в правую ногу и удар сходу. Вонзает мяч в правую от вратаря девятку. Вратарь ирландцев бессилен. Гол. Это гол. Думаю я, а на табло уже. Гол. Латин. 10. Сборная России. 17 мин гол. 1-0. Мы ведем. И это уже третий мой гол на Евро. Погоня за Платини началась. Думаю я и уже бегу к центру поля. На трибунах начинается безумство боления и неистовство страсти под названием футбол. Матч продолжается. Ирландцы пытаются что-то сделать, но безуспешно. У нас полное преимущество. Моменты следуют один за другим, и вот Заваров обостряет игру в центре, обыгрывает двух ирландцев и отдает мне к линии штрафной. Я в касании бросаю мяч себе за спину и резко разворачиваюсь. Еще два шага. Ирландцы отстали, и удар без дополнительной обработки. На этот раз низом и в левый от вратаря угол. Ирландец снова бессилен, и это снова гол. Мой взгляд падает на табло, а там уже гол. Латин, 10. Сборная России. 39 мин гол, 2-0, это уже почти победа, думаю я, уже стоя в центре поля, но неожиданность, это футбол. Ирландцы разыгрывают с центра, мгновенно отдают в штрафную, наши ребята выбивают, но неудачно. Мяч прилетает точно на ногу кому-то из ирландцев, и тот бьет с лету. Досаев оказался не готов, и мяч вонзается под перекладину. Пропустили, с 25 метров, думаю я и тут же добавляю. Про себя, конечно. И кто это, интересно? А табло, как будто слышит меня и уже отвечает. Гол Шиди, 9, сборная Ирландии, 40 мин гол, 2-1. Играем. Решаю я нехитрую дилемму. Но мы скорее доигрываем до перерыва, и вот, и он, перерыв. В перерыве Валерий Васильевич призывает нас быть активнее и внимательнее, потом внимательно присматривается к Досаеву и спрашивает. «Ренат, играть сможешь?» Тот неуверенно кивает в ответ и произносит. «Да смогу». И мэтр согласно кивает головой, но в глазах его застыл вопрос. Все, перерыв закончился, и мы уже начали второй тайм. Проходит совсем немного времени, наше преимущество становится все более явным, и вот очередная атака. Литовченко открывается справа, получает передачу от Михайличенко и тут же отдает мне к линии штрафной, а я в одно касание перевожу мяч в разрез защиты на врывающегося по своему флангу, в штрафную, Добровольского. Игорь первым касанием мощно бьет в дальний угол. Вратарь вновь бессилен, и это гол. Думаю я, и на табло уже новый герой. Гол. Добровольский. 8. Сборная России. 54 мин гол. 3-1. Похоже, это уже победа. Думаю я. Наши трибуны начинают сходить с ума в ликовании. По-моему, уже танцуют все, и похоже, скоро к нам присоединятся и немцы. Мэтр, похоже, тоже решил, что уже все и производит замены. В сборной команде России замены. Вместо Досаева, 1 и Латина 10, играют Чанов 16 и Протасов 20. Я понимаю, что все-таки Досаев травмирован и попросил замену. Мы уходим под овацию трибун. Уже сидя на скамейке, я прикидываю обновленную расстановку и понимаю, что ничего особо не изменилось. Просто Протасов вышел вместо меня, и все. Ну и вратаря поменяли. Протасов, Добровольский, Заваров, Литовченко, Яковенко, Михайличенко, РАЦ, Панчик, Кузнецов, Демьяненко, Чанов. А матч продолжается в том же ключе. Наше преимущество постепенно становится подавляющим, и Литовченко вновь прорывается справа, притормаживает, а затем находит пасом в штрафной Олега Протасова, и тот точен. Очередной удар в касание, и снова он идет в рамку, причем в притирку с правой стойкой, и попадает в ворота. Это гол, и хороший гол. Понимаю я, и табло уже показывает автора еще одного красивого гола. Гол. Протасов, 20, сборная России, 75 мин гол, 4-1. Наверное, это уже победа, думаю я, сидя на скамейке запасных и глядя на радость киевской пары друзей. Игра постепенно снижает обороты, накал пропал, и мы, ирландцы, откровенно доигрываем матч. Но, думаю, Тут никто претензий не предъявит, все-таки 5 мячей в матче, куда уж больше. И звучит финальный свисток. Все, победа. Думаю я и мы уже бежим всей командой к трибунам. Нам пытались запретить этот ритуал, но наши юристы доказали, что после окончания матча, правила уже не действуют, и УЕФА пришлось согласиться. Да, мы благодарим болельщиков и в ответ несется. Спасибо, чемпионы, вперед. И еще, для кого-то неожиданное, но для меня вполне ожидаемое. Фаны встают и начинают скандировать. Перемен требуют наши сердца. А мы, в ответ, выбрасываем ВВ воздух. И фаны замирают, мы смотрим друг на друга, и это тот момент, когда понимаешь, вот оно то самое мгновение успеха. Мы его поймали, и теперь нас очень трудно будет остановить. Мы уходим, расходятся и болельщики, а на табло застыло весомое свидетельство нашего успеха. Сборная Ирландии 1-4, сборная России. Сегодня уже Ганновер вздрогнул второй раз за два дня от русских. Думаю я, уже идя в раздевалке, и тут же добавляю, очередь за Франкфуртом. Мы идем, ждите. Пресс-конференция. И вот наступает время традиционной послематчевой пресс-конференции. У нас привычный состав, Лобановский, наш капитан Демьяненко и я, как автор двух забитых мячей, расселись, ждем вопросов, и они уже летят из зала. Валерий Васильевич, что случилось с Досаевым? Задает вопрос журналист российского спорта. Небольшая травма, но ничего серьезного. К следующему матчу Ренат будет в составе. Уверенно отвечает мэтр. И тут же следующий вопрос, уже нашему капитану. Анатолий, чем вызван ваш перевод на правый фланг? Это уже журналист Франс Футбола задает свой вопрос. Владимир Бессонов немного приболел, и я его подстраховал. С улыбкой отвечает Анатолий. Журналисты понятливо кивают головами, и следует третий вопрос. Уже мне. Даниил, вы второй матч подряд забиваете по 2 мяча. Вы хотите побить рекорд Платини? Задает мне вопрос представитель Шпигеля. Я постараюсь. Может и получится. Мне кажется, многим будет приятно. Шучу в ответ я. И снова кивки. Следуют еще несколько вопросов и ответов. Мы уже собираемся сворачивать общение, как неожиданно тянет руку хорошо знакомая представительница Итальянской Республики и задает свой вопрос. Даниил, а ведь все ваши девушки с вами, как Несса относится к вашим результатам, ведь вы можете отодвинуть в сторону ее соотечественника? Спрашивает она, а я улыбаюсь и отвечаю. Вы знаете, она не против. Любые рекорды когда-то бьются, и когда новыми рекордсменами становятся близкие люди, это очень приятно. Говорю я, все с той же улыбкой. Но она не отстает и задает еще один вопрос. Даниил, еще один вопрос. А ваши с Нессой дети, если вдруг, за какую сборную будут играть? России или Франции? Я смеюсь над такой постановкой вопроса. Потом делаю вид, что задумываюсь, и все-таки отвечаю. Вы знаете, очаровательная мадемуазель. Вопрос сложный, и пока еще рано об этом говорить. Но, мы что-нибудь придумаем. Латиных хватит на всех. Говорю я и в зале проскакиваю смешки. На этой интересной ноте, пресс-конференция заканчивается, и я иду к своей команде и своим девчонкам. 16 июня 1988 года. Воскресенье. Ганновер. 14:00-18:00. И вот, я уже почти на прогулке. Думаю я и вспоминаю. Очередной день отдыха у нас, после успешного матча с Ирландией, и этот день, точнее полдня, мы посвятим Ганноверу. Прогулки по нему, конечно, небольшой, я любитель осмотра достопримечательностей, но тут говорят, есть что посмотреть. Город довольно древний, известен уже лет 800 с лишним. Был когда-то и столицей королевства, входил в Германский Союз, один из центров реформации церкви, и сейчас преобладающая религия лютеранства. Но город, конечно, интересный и, как все немецкие города, очень симпатичный. Это Нижняя Саксония и это Германия. Многое в городах здесь схоже и обусловлено немецкими традициями. Схожие улицы, схожие дома, и люди тоже похожи. Но есть, конечно, и достопримечательности. Старая ратуша, большой сад, оперный театр, дом Лейбница. Интересно, что городские достопримечательности носят следы разных стилей от неоклассицизма и барокко, и до готики. Разные периоды, разные стили. Да и сам город красив и разнообразен. И у нас уже закончилась тренировка, пообедали, и теперь есть пара часов на прогулку по Ганноверу, а вечером, в 6 часов выезд во Франкфурт, всем кагалам на все тех же 6 автобусах. Такое вот у нас путешествие по Германии, которое закончится, я верю, 25 июня в Мюнхене. А пока отдых, думаю я, и уже вижу, выходящих из здания гостиницы моих любимых. Все та же пресная стайка из пяти невероятно красивых птичек-пересмешниц. Идут, пленяя своей красотой всех вокруг. Ну так-то и неудивительно, форма одежды летняя, кто в обтягивающих шортиках, почти ничего и не скрывающих, кто в не менее привлекательных мини, и сверху кофточки, маечки, так манящие вечной загадкой, а что под ними, и вроде знаю я прекрасно, что там есть, на взгляд, на ощупь и на вкус и все равно манит, своей неизведанностью, даже странно как-то, диким табуном проносятся мысли в моей голове и исчезают в неведомых далях, оставляя лишь приятное послевкусие ощущения и воспоминаний. «Привет, любимые!» Здороваюсь я со всеми сразу и слышу в ответ, явно отрепетированное хоровое. «Привет, Дан! Привет, любимый!» Но этим все не заканчивается, а лишь только начинается. Девчонки по очереди виснут у меня на шее с поцелуями и прижиманиями, всем мягким и одновременно упругим, невероятно волнующим, загадочным и таким знакомым. Сегодня они, похоже, маленько перестарались. Думаю я, чувствуя, как начинаю заводиться и тут же понимаю, а ведь и они, не меньше завелись, похоже, но беру себя в руки, одновременно придерживая поплотнее очередную красавицу, повисшую на шее и говорю прямо в губы, поглядывая одновременно на остальных, Машка осторожнее, а то сейчас уже никуда не пойдем, если только обратно, рыжая принцесса счастливо смеется в ответ, еще сильнее прижимается и отвечает громким шепотом, ну явно, чтобы остальные слышали. «Даня, а тебе разве не хватило? Хотя, что это я? Когда тебе хватало?» Смеется она, а остальные девчонки с интересом смотрят на нашу возню. Но ее все-таки останавливает Оля, своим вечным и таким знакомым. «Машка, отстань от Дана, и так вон уже заездила. Он по-моему вообще голодный, пошли кормить нашего мужчину», говорит моя блондинка и по совместительству будущий врач нашей счастливой семейной ячейки. Несса тут же вступает и поддакивает. «Да, да. Пошли питаться, он всегда голодный», говорит моя французская Лолита, как ее обозвали журналисты, и тут же добавляет, и поесть он тоже любит, и мы все покатились со смеху, а понимаю, что девчонки уже очень хорошо меня знают и осознали, что поесть я люблю, но еще больше я люблю их, это просто страсть, и мы, практически обнявшись, вшестером идем по уже привычным немецким улочкам, мостовым, мимо нас плывут дома, бредут прохожие. Никто и никуда не спешит, все и везде успевают. Да, это Германия, еще почти старая Германия, думаю я, и мы ныряем в подвернувшийся ресторанчик. Зашли, уселись и немая сцена. Все глядят на Дана и даже официант, мгновенно метнувшийся к нам и было уже предложивший меню, но резко передумавший и застывший в ожидании. «Ну ты чего, застыл?» — с улыбкой говорит мне Лена, а остальные девчонки прямо болванчиками кивают в знак согласия. И мне кажется, что и официант с огромным трудом удерживается от соблазна попасть в такт этому самому ожиданию откровения. А Наташка, тем временем, продолжает мысль Лены. «Ну ты же явно знаешь, что тут вкусно». Смеется она и кладет руку на мою ладонь. Я улыбаюсь в ответ, пожимаю прохладную ладошку моей сбывшейся мечты и озвучиваю заказ. «Да, конечно, знаю», говорю я девчонкам и тут же продолжаю, обращаясь уже к официанту уважаемый. «Нам, пожалуйста, и на всех, вашего языкового рагу с отварным картофелем и знаменитым серым хлебом, пивом умми и на десерт кофе, конечно, и масляный пирог, правильно порезанный». Официант с уважением смотрит на меня, ведь я заказал исключительно простое, сытное и характерное именно для этих мест. Как говорят, пища бедняков, ставшая в какой-то момент почти едой для гурманов. Такие вот парадоксы местной гастрономии, думаю я, и нас довольно быстро обслуживают. Вот на столе уже появилось темное пиво, почти эль, только немецкий, а следом и ароматное рагу с гарниром. И правда вкусно. Отмечаю я оригинальное сочетание, густая подливка с фрикадельками, сосисками и шампиньонами. И картошечка тут в тему, и пиво очень сочетается. Мы все с удовольствием поедаем рагу, запивая восхитительным пивом. Но конечно меня вновь начинают подкармливать, прямо в стиле бравого солдата Швейка, кусками хлеба с рагу. А учитывая то, что желающих покормить любимого мужчину аж 5, и уступать никто не хочет, то меня закармливают практически до отвала. И тут принесли пирог с кофе, я смотрю на него, он смотрит на меня, а 5 прелестных ручек уже тянутся за своими кусочками этого изумительного угощения, в котором ингредиентов всего ничего, мука, масло и сахар, ну и миндаль сверху. А вкус, я смеюсь и произношу, обращаясь к девчонкам, я раскусил ваш коварный план, любимые, вы меня укормили в усмерть, чтобы я не претендовал на это чудо, говорю я с улыбкой. Они смеются и начинают меня кормить маленькими кусочками с прелестных ручек, еще и приговаривают при этом. Есть, Даня, ешь, расти большой, говорит Машка, обнимая меня за шею и по очереди то целуя, то давая кусочек пирога. Потом ее сменяет Оля, с аналогичными высказываниями и поцелуями. Я с удовольствием и целуюсь, и поглощаю сладкое лакомство, но потом переспрашиваю, а вы, на что это девушки намекаете? И мы начинаем смеяться все вместе. Посетители кафе тоже с огромной симпатией смотрят странную, но такую симпатичную компанию невозможных русских, в которую неведомыми путями затесалась прелестная француженка и стала там явно своей. Но все заканчивается, закончилась и эта прогулка. Нам пора, нас ждет уже Франкфурт и мы идем, жди нас, город на Майне. Глава 22. Франкфурт и Англия, или Англия и Франкфурт. 18 июня 1988 года. Воскресенье. Франкфурт. 20:00-18:00. Третий матч Англия. Нас экзаменуют родоначальники футбола, или мы их, думаю я с улыбкой, стоя в центре стадиона Франкфурта, рядом с партнерами. Вот-вот начнется третий матч в группе и наш сегодняшний противник, сборная Англии. Стадион полон и примерно треть тут уже наши. Столько же англичан, ну и немцы конечно. Но по уровню организации и по шуму мы вне конкуренции. На трибунах уже виднеются транспаранты с нашим фирменным. Россия чемпион вперед. И конечно уже готовы к рывку барабаны и девчонки в проходах. Весело будет сегодня на трибунах и думаю не хуже на поле. Настрой у команды есть и его постоянно поддерживают наши визиты на концерты наших рокменов и встречи с болельщиками. Вот и вчера, мы вечером побывали на концерте Нау и Агаты Кристи во Франкфурте. Да и это произвело впечатление на меня и на ребят. Горящие глаза десятка тысяч наших фанов, горячие слова, летящие со сцены, заводные ритмы и понимание, что дома нас смотрят и ждут с победой десятки миллион наших болельщиков. У нас просто нет другого выхода, кроме как хорошо играть и выигрывать. Нам это по плечу и мы это сейчас прекрасно понимаем. И в этом понимании нас поддерживают те же Нау, которые спели. Но знайте и запоминайте, мы ребята не зазнайки. Нас растят и нас же сушат. Не для того, чтоб только кушать. Зерна отольются в пули. Пули отольются в гире. Таким ударным инструментом мы пробьем все стены в мире. А затем и Агата Кристи добавила, я же своей рукою сердце твое прикрою. Можешь лететь и не бояться больше ничего. Сердце твое двулико, сверху оно набито мягкой травой, а снизу каменное-каменное дно. И я понимаю, а следом за мной видно и все, что мы и правда прикрываем сердца и мечты, и разгоняем страну в будущее. Мы на взлете и это сейчас ощущают все, оттого и такое двойственное, настороженное отношение к нам. Но я привычно отгоняю воспоминания о концерте и вновь взгляд бежит сперва по трибунам, потом по полю. Судьи традиционно что-то обсуждают. Ну что же, традиции, это наши все. Думаю я и по той самой традиции, вспоминаю что и к чему у нас, и у англичан. Мы сегодня вновь используем всю ту же нашу стандартную схему 4-2-3-1. Но есть потеря, Бессонов восстановился, но теперь Демьяненко в запасе. Впрочем, у нас с составом все нормально и есть кем заменить. Протасов, Беланов, Ширинбиков, Олейников, Гоцманов и многие другие в запасе. Ну, а формально игровая схема у нас такая. Латин, Добровольский, Заваров, Литовченко, Яковенко, Михайличенко, Рац, Панчик, Кузнецов, Бессонов, Досаев. Теперь все выяснится в матче с англичанами. И Англия, задаю себе я вопросы и вспоминаю. Англичане, родоначальники футбола, играют по какой-то смешанной схеме. Фактически у них 4-3-3, но 4 защитника в линию, сконцентрированные в основном на обороне, тройка мобильных центральных хавов, пара агрессивных и быстрых фланговых игроков и ракета Линикер. В отборе работала шикарно, а вот потом, что-то сломалось и в этом году уже результаты стали не очень. В целом, они обычно стараются играть быстро, команда бьющая и показывающая атакующий футбол. Посмотрим, как будет сегодня. Расстановка у них примерно такая. Робсон, Линикер Уодл, Стивен Барнс Макмахан, Стивену Адамсу Уотсон Сенсом, Вудс. Голландцев обыграли, ирландцев обыграли, и англичан надо обыгрывать. Ну вот, вроде все и вспомнил. Думаю я и оглядываюсь на рядом стоящих партнеров. Вижу, Пашу Яковенко, и вдруг мне становится интересно, а что думает он о нас и о сопернике. Паша, как думаешь, обыграем англичан? Спрашиваю я с усмешкой, и язвительный киевлянин тут же отвечает. Конечно, Дан, вот забью в самом начале и как начнем громить. Все улыбаются, на это заявление Паши, результативностью которого не является сильной стороной, а я отмечаю, шутки, штуками, а ведь может, он очень сильный игрок, и атмосфера в команде явно победная. Думаю я, и матч наконец начинается, и первая же атака приводит к голу, который забивает тот самый Паша Яковенко. Михайличенко подбирает мяч в центре и отдает мне, я резко отрываюсь от англичанина, буквально пяток шагов, 2 метра отрыва и прострел поперек поля и вдоль линии штрафной. Яковенко набегает и буквально вколачивает мяч в ворота. Вудс элементарно не успевает среагировать. Гол. Как-то очень спокойно, думаю я, и табло показывает на весь стадион, кто это тут такой быстрый. Гол. Яковенко, 7, сборная России, 3 мин гол, 1-0, забили. Думаю я, уже стоя в центре поля, а стадион уже завелся, впечатление такое, что мы играем дома. Барабаны, речевки, танцующие девчонки, как то потерялись англичане на трибунах и на поле. Матч продолжается, и мы прочно захватываем инициативу. Английские игроки не справляются с нами, и полузащита нам явно уступает. Все, такие тройка хавов маловато для успешной игры с нами. Но футбол — игра непредсказуемая. Англичане зарабатывают угловой, падают его, и высоченный Адамс переигрывает в воздухе Панчика и бьет головой по воротам. Досаев не дотягивается до мяча, и это гол. Понимаю я, табло тут же показывает, кто тут смог сравнять счет. Гол Адамс, 6, сборная Англии, 15 мин гол, 1-1, сравняли. Думаю я, идя вместе с ребятами к центру поля, но инициатива по-прежнему у нас, и атаки следуют одна за другой. Вот Михайличенко отдает направо, Литовченко, Гена продлевает передачу на меня, я схода перевожу налево Добровольскому, тот в касание выкладывает мяч Заварову. А вот Саша играет просто гениально. Замах, пауза и короткий точный пас вперед и вправо, нарванувшего в штрафную Михайличенко. 2 шага последнего, догоняют мяч и мощный удар под перекладину, вгоняет мяч в сетку. Вудс бессилен, и я понимаю, что это еще один гол. А на табло уже высветилась еще одна неместная фамилия. Гол. Михайличенко, 11, сборная России, 26 мин гол, 2-1, опять ведем. Понимаю я, и мы играем дальше. Матч немного успокаивается, как будто обе команды испугались слегка и взяли тайм-аут. Так и доигрываем до перерыва. В перерыве мэтр довольно спокоен, просто объясняет ребятам, что надо играть еще плотнее, добавить агрессии, перехваты, прессинг, быстрый выход из обороны в атаку. Замены тоже намечены, несколько вариантов в зависимости от счета. И мы снова на поле. Моментально добавляем скоростей и той самой агрессии. Начинаются потери у англичан, обрезки, наши перехваты и отрывы. Команда начинает работать на максимальных мощностях, и это очень быстро дает эффект. Яковенко отбирает мяч у Барнса и тут же отдает вперед Заварову. Саша разворачивается с мячом, рывок, и англичанин остается позади, а Литовченко, я и Добровольский уже образовали переднюю линию атаки. Англичане попали в положение полупозиции. Они уже начали выходить из обороны и спешно пытаются вернуться, но не успевают, и в их оборонительных порядка целые лакуны. Я отрываюсь по центру в свободную зону, и Саша Заваров немедленно отдает мне мяч на ход, рывок, касание мяча, еще один рывок, уже к воротам, и все, впереди только Вудс. Дальше дело техники, замах влево, пауза, вратарь падает и удар вправо, гол. Вижу я, как мяч опускается в сетке ворот англичан. Табло совсем не возражает и уже вывело мою фамилию на весь стадион. Гол. Латин, 10, сборная России, 49 мин гол, 3-1. Похоже, это уже победа. Думаю я, и еще добавляю. 5-й мяч на турнире, неплохо, но надо добавить. Наши трибуны взрываются овациями, на новый уровень громкости выходят барабанщики, а девчонки, что они творят? Думаю я, видя происходящее на наших трибунах. Тут и замены пошли, я и Игорь уходим, а выходит, в сборной команде России замены. Вместо Добровольского, 8 и Латина, 10, играют Биланов, 21, и Протасов, 20. Я понимаю, что похоже Метр решил одновременно проверить киевскую связку Заваров-Биланов и вариант игры с открытыми флангами, где будут летать Бессонов, Раций, Биланов. Интересные варианты, Ну посмотрим, что получится. А схема тогда выглядит примерно таким образом, думаю я. Протасов, Биланов, Заваров, Литовченко, Яковенко, Михайличенко, Рац, Панчик, Кузнецов, Бессонов, Чанов. Матч продолжается, и мы по-прежнему имеем серьезное преимущество. Оно все нарастает и нарастает. И вот, Паша Яковенко выдает гениальную передачу в штрафную на подключившегося Гену Литовченко, а тот, вторым касанием, после обработки мяча, вколачивает его с 15 метров в дальнюю девятку ворот англичан. Тут Вудс уже совсем ничем помочь не мог. У Гены удар такой, что если попадет, пиши пропало. Ну а табло тут же сообщило фамилию еще одного героя сегодняшнего матча. Гол. Литовченко, 18, сборная России, 73 мин гол, 4-1. Победа, думаю я, и мы, в очередной раз спокойно доигрываем выигранный матч. Похоже, мы научились это делать, думаю я, минут текут и тают, еще несколько мгновений и все, звучит финальный свисток судьи. Очередная наша победа, думаю я и бегу вместе со всей командой к трибунам. Да, это уже традиция, мы благодарим болельщиков, а они нас. Спасибо, чемпионы, вперед, это все невероятно приятно и придает столько сил. Думаю я, стоя перед трибунами, наверное, и у остальных такие мысли. Но все поблагодарили друг друга, и мы убегаем в раздевалки, а болельщики отдыхать от боления. И лишь на табло все еще висит. Сборная Англии 1-4, сборная России. Сегодня уже Франкфурт вздрогнул второй раз за два дня от русских. Традиция, однако, думаю я, уже идя в раздевалки, и тут же добавляю: очередь за Штутгартом. Мы идем, ждите. Пресс-конференция. Ну вот и очередная пресс-конференция. Думаю я, уже сидя в президиуме рядом с нашим сегодняшним капитаном, Алексеем Михайличенко и Валерием Васильевичем. Все привычно уже, все как всегда. Сыпятся вопросы и летят ответы. И не поймешь иногда, что острее тут. Подобное общение – это тоже своего рода искусство. И вот первый острый вопрос среди нескольких протокольных. Валерий Васильевич, подскажите, пожалуйста, по какой причине вы сняли с игры сразу пару наших молодых талантов? Задает свой вопрос представитель знаменитой комсомолки, спортивный обозреватель газеты, представляющий левое молодежное движение нашей страны. Вы знаете, к ребятам нет никаких претензий, они, как и вся команда, сыграли на 5 баллов, из возможных 5, но они еще очень молоды, их надо поберечь, а у нас плотный график встреч на чемпионате. Вот мы и решили дать им отдохнуть, когда уже все было практически решено. Даниил и Игорь, игроки основного состава, но им нужен отдых, отвечает Лобановский, а журналист, задавший вопрос, удовлетворенно кивает головой. И тут же из зала летит следующий вопрос, уже нашему капитану, в сегодняшнем матче. Алексей, вы сегодня вышли с капитанской повязкой и сразу забили мяч. Может, вам и дальше оставаться капитаном? Спрашивает представительный англичанин, конечно, из Times. Вы знаете, у нас есть капитан, это Анатолий Демьяненко, а я всего лишь его заместитель. Он сегодня отдыхал, потому я и вышел с капитанской повязкой. Кому-то надо. У нас в команде любой может надеть и вполне справиться с этими нелегкими обязанностями. Вот только Даниилу не даем повязку. Неожиданно, даже для меня, завершает свою речь Миха. И тут же следует закономерный вопрос от того же англичанина. А почему? Спрашивает он и тут же ехидно добавляет: не доверяете. Ну он нарвался, думаю я, зная острый язык киевлянина, и тот отвечает: а вам не жалко свою команду? Даниил без повязки забил уже 5, а дай ему такой стимул, что будет. Мы гуманисты, и молодых тигров зря не драконим. И зал покатился со смеху. Но вот вроде успокоились, и уже следует очередной вопрос, уже мне. Даниил, как так получается, что вы все время забиваете и забиваете? Сколько вы уже забили в этом году? И собственно вопрос, что вы такое пьете, что так много забиваете? А это, пытается быть остроумным хорошо знакомый немец из Шпигеля. Я внимательно смотрю на него, так что он начинает ерзать, потом улыбаюсь и отвечаю: вы знаете, моя любимая Лена мне сказала, что это был мой 35-й мяч в сезоне. Я ей верю, она умная, правда не настолько, насколько красивая. А о том, что пью, у меня режим, и я еще маленький. Чай, иногда кофе, лимонад очень люблю, соки и квас, говорю я и зачем-то добавляю: особенно Арарат. Наши журналисты и Миха с трудом сдерживают смех от такой параллели, но молчат, а западные, похоже, не поняли смысла моей оговорки. Но интервью продолжается, и вновь моя персональная почитательница из Италии задает вопрос. «Даниил, у вас 4 русские подруги и 1 француженка». Читательницы республики возмущены подобной дискриминацией. К нам в редакцию идут письма с требованием познакомить русского Джокера с настоящей итальянкой. Они уверены, что тот, кто не знаком с итальянками, не знает женщин. Говорит прелестная итальянка и делает паузу, томно поводя плечами и открывая огонь глазами по заветам наших бабушек, как бы показывая, где тут та самая, настоящая итальянка. Я беззвучно смеюсь, но потом все-таки собираюсь и отвечаю прелестнице. Итальянки безусловно красивы, но наши не хуже, а я патриот, и потом мне разрешили всего 1 иностранку. Все вопросы к нашим властям. Но конечно вы великолепны, и вы конкретно, и ваши такие звезды, как Глория Гвида, Орнелла Мути и многие другие. Я бы с радостью познакомился с Глорией и Орнеллой, а с вами я уже знаком. Только не говорите моим подругам, а то потеряете русского Джокера. Говорю я, и зал перестает сдерживаться. Они уже смеются в голос. Итальянка тоже ничуть не обиделась, и все записывают мои слова. Представляю завтрашние заголовки. Русскому Джокеру запрещают знакомиться с иностранками. Даниил Латин признался, что влюблен в Орнеллу Мути и Глорию Гвиду. Даниил просит помощи в знакомстве с итальянскими звездами и боится своих подруг. Подруги Дан нещадно его бьют, потому он так много и забивает, чтобы не били. Все жены игроков русской сборной, агенты госбезопасности, и в случае поражения жестоко издеваются над своими подопечными. И я не сдерживаюсь и начинаю смеяться во весь голос, представив эту картину. Миха с удивлением смотрит на меня, но тут же присоединяется ко мне. Стоит мне только рассказать ему о моем видении. Теперь уже журналисты изумленно смотрят на покатывающихся со смеху нас и просят озвучить, что же нас так рассмешило. Руководитель нашей делегации выслушивает на ухо краткое содержание моего, откровенно ржет и кивает, разрешая мне озвучить этот откровенный бред. И я озвучиваю, предварительно предупредив: «Господа, прошу прощения, но у меня больное чувство юмора, и иногда с ним не справиться. Все об этом знают, и никто уже не обращает внимания. Вот и сейчас мне привиделась небольшая миниатюра на тему «Испорченный телеграф и желтая пресса». Не принимайте все слишком серьезно, лучше посмейтесь с нами, ведь смех продлевает жизнь». Говорю я и озвучиваю свое видение, со всеми пунктами конечно. Зал откровенно ухахатывается над моими предположениями. Атмосфера шикарная. Нас уже не боятся и не презирают. Да нас по-прежнему не особо понимают, но зато нас вполне приняли, как своеобразных, но сильных и нормальных, людей и страну. Понимаю я, глядя на все это. Пресс-конференция заканчивается, и мы уже выходим из зала, когда меня неожиданно останавливает итальянская журналистка и на приличном английском заявляет: «Даниил, вы меня снова порадовали. Вы настоящий итальянский мужчина, и я передам ваши слова Глории и Орнелле. У вас ведь матч с нашей сборной предстоит, они собирались посетить игру, может и познакомитесь», говорит она, а я тут же отвечаю: «Сеньорита, я буду невероятно счастлив познакомиться с такими очаровательными девушками, но ничего не обещаю, я патриот». Она смеется в ответ, и мы расходимся, вполне довольны друг другом. 19 июня 1988 года, воскресенье, Франкфурт, 14:00-18:00, Франкфурт, Франкфурт. Думаю я и вспоминаю, опять образовался день отдыха, теперь уже после матча с англичанами перед визитом в Штутгарт, и даже лишний день для подготовки образовался, и уже привычно, нам предоставлено полдня на прогулку по древнему Франкфурту на Майне, древний город, одна из фактических столиц Германии. Долгое время именно Франкфурт являлся финансовой столицей германских земель, и вообще, как говорят, Франкфурт держится на 3 китах – финансы, транспорт и ярмарки. И сейчас, по-прежнему это финансовый центр, здесь проходит множество выставок и, конечно же, транспортный узел Германии. Кстати о выставках, надо бы будет в сентябре смотаться по возможности сюда, посмотреть на новинки немецкого автопрома. Делаю себе зарубку в памяти я, и снова возвращаюсь к истории этого города. Коронационный город, между прочим, исторически именно тут проходили коронации германских королей и даже императоров. И именно тут прошел знаменитый Франкфуртский собор, и именно тут было положено начало империи Карла Великого, первого германской империи. Кстати, и само название города связано с теми самыми франками, которые вроде и германцы, а вроде и дали новую жизнь современной Франции. Интересный город, без сомнения. Чем-то он похож на остальные уже виденные города Германии, но, наверное, более величественен все-таки. Но многое похоже: домики, мостовые, классические цвета и еще много сходства. Ну вот и девчонки, думаю я, уже видя их, выходящих из дверей гостиницы. Великолепная пятерка, иначе и не назовешь. На любой вкус и цвет, на мой уж точно. Вновь думаю я, разглядывая их и зачем-то перечисляя про себя, может что не путаться. Блондинка Оля, шатенка Лена, златовласка Несса, рыжая Маша и темненькая Наташа. И тут же добавляю, как будто убеждая себя в чем-то, и все великолепны, просто нереально шикарны, на взгляд и не только. Уж я-то знаю, смеюсь я и уже иду навстречу моим прелестницам. Скромный футболист приветствует своих богинь. Смеюсь я, уже обнимая всех одним махом, и слышу в ответ не менее эпохальное: «Аве, Цезарю!» Почти выкрикивает Наташка и тут же добавляет: «Твои одолиски рады видеть тебя, водоет!» Думаю я и тут же добавляю, про себя, конечно, вот что с человеком делает наша система образования, даже если так и не понимаешь, на кого она учится. И тут же отвечаю, уже целуя сладкие губы: «Цезарь тоже рад, скоро Рубикон и тогда оторвемся, пусть даже и не в Риме», говорю я, а девчонки по очереди падают в мои руки, и у меня зарождается подозрение, что порядок падения заранее согласован и отрепетирован. Ну и ладно, в очередной раз думаю я, кому от этого плохо, уж не мне точно. И мы замерли на пороге гостиницы, обнявшись в странной композиции из пяти хрупких красавиц и одного, довольно немелкого парнишки. Тихая улочка, как будто становится еще пустынней, народ постепенно испаряется, наверное, чтобы не мешать чужому счастью. А мы, наконец, отмерли, расцепились и пошли по древним улочкам Франкфурта, по которым, возможно, ходили еще и древние германцы со всякими герцогами и королями, которые, как известно, в ту старинную пору были еще не совсем правителями, а скорее вождями. И вот теперь уже мы идем по этим гулким мостовым, веселая компания из пяти русских, из которых двое как бы почти евреи, одна, наверное, татарка, одна украинка. Ну и русские тоже есть, да все пять и есть, ведь русские — это не совсем национальность, это состояние души. Ну и с нами, уже тоже почти русская, хотя и почти не говорящая, француженка. Такая вот веселая компания бодро шагает по улицам Франкфурта и уже обсуждает, где и чего поесть. Конец спору и даже вялой перебранке положил я своим чрезвычайно мудрым заявлением. Девчонки, как мне сказал один мудрый человек, в любом порядочном городе, на любой улице можно найти кафе с просто невероятно вкусной кухней. И это он сказал после рассказа о том, как в Тбилиси их час возили по городу в поисках истинно грузинского ресторанчика и в итоге привезли туда, откуда и стартовали. Там было, как сказал этот умный человек, и правда вкусно, говорю я и показываю на невзрачную вывеску на противоположной стороне улицы. Явно семейное кафе. Продолжаю мысль я, тут нет смысла заморачиваться на вывеске, тут и так все и все знают. Это не для туристов, это для местных. И мы заходим в тот самый ресторанчик для местных. А дальше все привычно, расселись, обнялись, нацеловались, и явление улыбчивого официанта. Он заходит, а кафе и правда похоже для местных, ждет заказ и не торопится давать меню. Я переглядываюсь с девчонками, они кивают, и я начинаю свою партию. Уважаемый, нам, пожалуйста, на всех: франкфуртских сосисок, говяжьих колбасок, сидра, на десерт кофе и франкфуртского винца. Произношу я и в очередной раз ловлю в глазах официанта оттенок уважения. Девчонки тоже с любопытством на меня поглядывают и, дождавшись, пока официант умчится за заказом, Несса спрашивает: «Даниил, как у тебя получается знать национальные блюда всех регионов?» Я смеюсь в ответ, потом обнимаю мою ужасно милую и такую наивную француженку, целую и отвечаю: «Милая Несса, любимая, у меня еще есть страсть, помимо футбола, рока и красавиц, национальная кулинария, причем именно народная и простая. Я собираю книги по этой теме, у меня много, девчонки видели». Следует пауза, и они кивают в знак согласия, а я продолжаю: «Ну вот, попалось как-то и переводное издание по кулинарии и гастрономии Германии, причем именно традиционное и по регионам. Я ее, естественно, и взял, а дальше просто посмотрел, что характерно для города, и выбрал, что понравилось. Не знаю, заметили вы или нет, но у нас вкусы очень схожи», говорю я и добавляю со смехом и очередными поцелуями, и в еде тоже. Они смеются в ответ и по очереди тянутся за особым лакомством, которое куда слаще всяких пирогов. И, конечно, получают его и делятся тоже. Это и есть, наверное, счастье, думаю я, ощущая всю эту прелесть нежных губ. А тут и официант вернулся, посмеиваясь, поставил первую часть заказа, и мы приступили к дегустации замечательных франкфуртских сосисок по-немецки сидр. Зашло очень даже неплохо. Понимаю я, глядя на довольные мордашки моих богинь, по привычке уже начавших меня подкармливать кусочками своих порций. А я не против, я съем. Я и в еде тоже много. И сидр тоже неплох. Коварное молодое фруктовое вино, бьющее часто не по голове, а по ногам, и мгновенно отпускающее. Девчонки довольны, глазки блестят, и я доволен тоже. И снова поцелуи, и сладкое следует за сладким. Десерт уже на столе. Знаменитый франкфуртский венец и великолепнее кофе. Шикарное сочетание, думаю я, и девчонки тоже согласны. Одни махом чуть не уничтожают тот самый венец, но вовремя вспоминают обо мне и начинают подкармливать голодного Дона. Я смеюсь и говорю: кто хорошо ест и кого хорошо кормит, тот и работает хорошо, по ночам. Негромкий смех раздается за нашим столом, а потом Оля внимательно на меня смотрит и отвечает вопросом: так вот в чем секрет счастливой семейной жизни? Да, Дон, спрашивает она, а я ее обнимаю, целую и шепчу на ухо, но так, чтобы все наши услышали, у меня нет от них секретов. Можно и так сказать, Оленька. Но главное, это любовь, взаимная. Тогда и кормит хорошо, и любит, и голова не болит. Тогда все хорошо, а когда не все, то одно не так, то другое. Но у нас голова не болит, никогда. Ведь правда. И снова смех и поцелуи служат мне явственной наградой и ответом, что, да, у нас все хорошо. Но, заканчивается и это момент, счастливый момент, и нам пора. Нас ждет Штутгарт. Жди, мы идем, и мы скоро, думаю я, и мы пошли. Глава 23. Штутгарт и Италия, или Италия и Штутгарт. 22 июня 1988 года. Воскресенье. Штутгарт. 20:00-18:00. Ну вот и полуфинал, и Штутгарт. Думаю я, стоя в центре поля и глядя на трибуны стадиона. Стадион заполнен. 1070 навскидку, и из 20 тысяч наших фанов, компактно рассевшихся и уже готовых в очередной раз сорваться в лихорадку болезни под названием футбол, на трибунах уже растянуты транспаранты со вполне понятными призывами: «Россия, чемпион, вперед!» Слышен негромкий пока перестук барабанов, и девчоночьи группки уже выстроились в проходах. Сейчас все начнется и начнется. Понимаю я, глядя на все это действо. А как наши умеют болеть, это хорошо показали предыдущие три матча, да и концерт, посещенный нами вчера, напомнил нам о многом. Концертная площадка в Штутгарте, привычный десяток тысяч зрителей, все тех же фанов, конечно, и сегодня, вновь сборный рок-концерт «Алиса и кино». Да, на сцене Виктор Цой и Костя Кинчев. Болельщики уже заведены, глаза горят, сердца требуют побед. И тут Цой выдает свое. Теплое место, но улицы ждут. Отпечатков наших ног, звездная пыль, на сапогах, мягкое кресло, клетчатый плед, ненажатый вовремя курок, солнечный день, в ослепительных снах, группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне, не остаться в этой траве, не остаться в этой траве, пожелай мне удачи. Народ почувствовал этот посыл, это драйв, народ понял, это видно лицам фанов, по их глазам. Мы, конечно, не в бою, но мы готовы. Не стоит нас провоцировать, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. И ребята рядом стоят тоже с этим настроением. Мы не хотим никому ставить ногу на грудь, и потому не стоит нас провоцировать. Мы пришли, чтобы взять свое, то, что наше по праву. Девчонки стоят рядом со мной, они не то чтобы напуганы, нет, наших трудно чем-то напугать. Они просто стараются держаться ко мне ближе, и глаза горят. Нас заводят подобные тексты, это у нас в крови и у Нессы видно тоже. Франция, родина революции, что тут удивляться. А следом уже выходит Костя Кинчев и выдает свое. Мы поем, заткните уши. Если ваша музыка, слякоть, солнечный пульс, диктует. Время менять имена, настало время менять, лица слуг сальны, лица слуг сальны. Жир сердец, разве это начало нового дня? Голод наш брат, голод наш брат. Вспомни, как гнев площадей кромсал этот город. Я снова смотрю на фанов и понимаю, мы ничего не забыли, это было в нашей истории. Не очень умные люди, которых кое-кто потом попытался возвеличить, довели до того, что народ вышел на площади. И вот тогда стало плохо всем. Не справиться тем, у кого сердца сальны с голодным и злым народом. Не стоит и пытаться. Мы не забыли и не хотим повторения, потому и напоминаем всем, что не стоит нас трогать. Лучше дать возможность занять свое место в мировом цирке. Взгляд падает на партнеров по команде, а там в глазах застыла уверенная решительность победить и не умереть. Мы можем, нам это по плечу. И девчонки еще теснее прижались ко мне, как бы образуя защитный круг и одновременно защищаясь от внешнего мира, который далеко не всегда так уж и добр. И видение растворилось, я снова на поле, жду начала матча с итальянцами. Уже полуфинал, думаю я. Один шаг до финала и два до кубка. Взгляд падает на наших ребят, все спокойны и уверены, потом обегает стадион, утыкается в судью, а то пока не собирается начинать встречу. Похоже, есть еще несколько минут. Понимаю я и занимаюсь привычным делом. Анализ – это наше все. У нас привычная в последнее время расстановка по схеме 4-2-3-1. Демьяненко вновь справа, а на его позиции играет Рац, на позицию которого, в свою очередь, сместился Добровольский. Ну а справа расположился Литовченко. Одна смена и по кругу прошлись сразу 4 игрока, заняв в итоге вполне привычные для себя позиции. Ну и выглядит это примерно так. Латин, Добровольский, Заваров, Литовченко, Яковенко, Михайличенко, Рац, Панчик, Кузнецов, Демьяненко, Досаев. Довольно симпатично все вышло, и Рац неплохо вписался в новую позицию. Пожалуй, так даже сильнее выходит. И на замене у нас все очень даже неплохо. Есть Шеренбиков и Олейников, способные усилить опорную зону. Есть Гоцманов, способный побегать на фланге. И есть Протасов с Белановым, могущие очень неплохо усилить атаку. И остальные ребята тоже совсем неплохи. Посмотрим, как со всем этим справятся итальянцы. И, к слову об итальянцах, думаю я и вспоминаю. Италия, она всегда сильна. Очень симпатичная команда, надо признать. Техничные и умные, в футболе умеют многое. Команда очень сбалансирована, обычно играет по схеме 4-4-2. Игру строит от обороны, недаром они родоначальники знаменитой Катинача, или по-русски бетонной стены. Обычно команда спотыкается на подступах к финалу, но бывает и выигрывает, как в 1982 году с великолепным Бзоффом и выпущенным из тюрьмы Росси. Но сейчас у них Бзоффа уже нет, и из тюрьмы вроде никого не выпускали. Команда в целом хорошая, но очень средняя. По росту и по реальному мастерству. Немного несовременная, им это мешает. Итальянцам явно не хватает мощи, агрессии, современных ходов в игре. Ну а по схеме, у них примерно так. Манчини, Виали, Анчелоти, Де Наполи, Джанини, Донадонни, Мальдини, Бергами, Ферри, Борези, Дзинга. Ну что же, посмотрим, как справится итальянская стена с русским ломом, против которого, как известно, нет приема. Я снова выплываю из этого странного состояния и спрашиваю у стоящего рядом Заварова. Ну что, Саша, поломаем итальянские стены? Он смеется в ответ и говорит. Они любят древности и развалины, мы им поможем. И над полем грохнул наш хохот. Хороший настрой у ребят, думаю я, глядя на эти улыбки и эту уверенность. Ну вот и матч начинается, судья дает свисток и побежали. С самого начала становится очевидно наше преимущество в технике и мощи. Мы постепенно перехватываем инициативу и уже почти заперли итальянцев на их половине. Начинают работать высокий прессинг и перехваты. И вот Яковенко отбирает мяч у Джанини и мгновенно отдает вперед, Добровольскому. Тот ускоряется, убегает от своего опекуна и простреливает к линии штрафной. А там уже набегаю я и в касание бью по воротам. Выходит крученый удар в левую от Бзинги девятку, и это гол. Понимаю я, видя бессильно растянувшегося на траве итальянского вратаря, табло со мной согласно и уже вывело. Гол. Латин, СБ. Россия 10-7 мин гол. Матч продолжается, итальянцы начинают с центра и тут же теряют мяч под нашим прессингом. Михайличенко замечает рывок справа Литовченко и отдает туда. Гена подхватывает мяч, метеором проносится по флангу и подает в штрафную. У итальянцев нет никого, кто мог бы сравниться со мной в росте и прыжке. У меня реально почти метр преимуществ в высоте прыжка, и я легко перепрыгиваю итальянцев, встречаюсь с мячом в верхней точке и отправляю его в ворота. И снова, бессильно растянувшийся Дзинга на траве и мяч, за его спиной, гол. Довольно спокойно думаю я и табло согласно, гол. Латин, СБ, Россия 10-9 мин гол. А дальше матч немного успокаивается, появляется некоторая академичность. А что, 2-0 мы ведем, можно и поберечься. Игра идет и на один относительно опасный момент итальянцев, мы размениваем 2 или даже 3 своих. Причем у нас и правда все академично. Удары издали Литовченко и Добровольского, и мои замыкания атак на втором этаже. Пару раз был близок, но не повезло, восьмой мяч пока не пошел. Итальянцы тоже били, в основном издали, но не слишком опасно. А в штрафной мы им не даем разгуляться. Так тайм и заканчивается. Перерыв. В перерыве, мэтр привычно спокоен, поблагодарил за игру, потребовал еще добавить прессинга, прям с самого начала и отправил обратно на поле. Второй тайм начался так же, как и заканчивался первый. Наше преимущество – прессинг, перехваты, но все несколько академично. Нет какой изюминки, и мэтру это видно не сильно нравится, и он снимает с игры меня и Игоря Добровольского. Тут не претензии. Понимаю я, надо просто немного отдохнуть, а ребята пусть поиграют. И у нас замены. В сборной команде России замены, вместо Добровольского, 8 и Латина, 10, играют Протасов, 20, и Биланов, 10. Я уже иду на скамейку, о голове мысли. Валерий Васильевич, похоже, репетирует разные схемы. И вот сейчас при вполне комфортном для нас счете, он снял с игры двух молодых ребят и перешел на вертикальную схему 4-2-2-2, с открытыми флангами, где должны разбегаться Демьяненко, Раци, конечно, Биланов, Протасов, Биланов, Заваров, Литовченко, Яковенко, Михайличенко, Рац, Панчик, Кузнецов, Демьяненко, Досаев. Интересный ход, посмотрим, к чему все это приведет. И вот, первая же наша атака после замены Биланов справа получает мяч от Михайличенко и резко ускорясь убегает от противника. Рывок и тут же притормозил. Он любит так играть, на коротких рывках, а потом следует пас или удар. В этот раз Игорь выбрал передачу и следует точный пострел поперек поля и вдоль линии штрафной, а там уже набегает Литовченко и как из пушки стреляет по воротам. Мяч вонзается под перекладину и это гол. Думаю я, и табло тут же подтверждает мои мысли. Гол. Литовченко, СБ. России 18-61 мин гол. Итальянцы начинают с центра поля и они немного растеряны. Потеря. Яковенко подбирает мяч и мгновенно отдает налево. А там уже помчался на всех парах Локомотив по имени Вася. Рац проходит по левому флангу, итальянцы похоже обрезались в обороне, теряют игроков на глазах, суетятся и в итоге не успевают накрыть прострел нашего левого вингера в штрафную. А Протасов успевает выскочить на этот прострел и махом ноги, вколотить мяч в сетку несчастного Дзинги. И это, гол. Вновь понимаю я, сидя на скамейке, а на табло уже очередная русская фамилия. Гол. Протасов, СБ. России 20-63 мин гол. 4-0. Это победа. Подвожу итог я. Как-то не верится, что итальянцы что-то смогут сделать. И у меня уже 7 мячей. Неплохо, но надо еще 3, по 2 для каждой. И матч продолжается, но уже без изюминки. Мы особо не старимся громить итальянцев дальше, а они, похоже, уже и не верят в то, что еще что-то можно сделать. Нет, конечно, и так возникают моменты, причем примерно поровну, но в основном идут удары издали. У нас отметились Литовченко и Яковенко, но Дзинга на месте. У итальянцев Донадонни и Джани не по разу ударили, но Досаев тоже не сплоховал. Еще мгновение и все. Матч окончен, прозвучал финальный свисток. Итальянцы уходят с поля из чемпионата, а мы остаемся, сперва бежим к болельщикам, они нас весь матч поддерживали, а потом и в Мюнхен. Нас там уже ждут, все те же голландцы, на трибунах привычное, Россия чемпион вперед, и не менее привычное взаимное спасибо летит с поля и на поле. Мы и фаны едины, и поэтому непобедимы, почти стихи, красота. Мы уходим, а на табло остается напоминание, для тех у кого слабая память, СБ, Италии 0-4 СБ, России, пресс-конференция. Ну вот и привычная пресс-конференция, в привычном составе мэтр, Демьяненко и я, а перед нами пишущие братья со всего мира. И начинаются вопросы. Первый по традиции от наших и мэтру. Валерий Васильевич, как вы оцениваете игру нашей команды и удалось ли взломать итальянскую стену? Задает свой вопрос журналист Спортэкспресса. Лобановский без раздумья отвечает. Сыграли неплохо и счет об этом говорит. У итальянцев хорошие команды, но мы были сильнее. Журналисты согласно кивают, мэтр ответил довольно дипломатично, но не принижая ни себя, ни свою команду. И следующий вопрос уже задается нашему капитану. Анатолий, вам сегодня не было скучно? Итальянцы почти не атаковали. Измывается над командой Саппинин, журналист Times. Нет, вы знаете, хорошая команда. В принципе, не слабее остальных. Ответную шпильку отпускает Демьяненко. И снова понятливые кивки журналистов. Даниил, у вас уже 7 мячей. Сможете побить рекорд платин? Спрашивает меня журналист France Football. А я киваю в знак согласия и отвечаю. Я постараюсь, все возможно. Бывали и в финалах хет-трики. Наверное, отвечаю, неожиданно засомневавшись я. А журналисты тут же, похоже, принялись вспоминать, было или нет. И новый вопрос, все от той же прелестной итальянки. Даниил, вам не жалко было сегодня наших ребят? Они так старались, а вы? Откровенно смеется она, а я отвечаю. Это футбол, прелестная синьорита. Тут нет места жалости, кто сильнее здесь и сейчас, то и выигрывает. И, да, ваша команда мне понравилась, она совсем не так слаба, просто мы сегодня были сильнее. Говорю я и ловлю благодарные кивки итальянских журналистов. Понимаю, ты благодарны, что не стал ходить по больному. Думаю я, и пресс-конференция заканчивается, мы уходим, отдохнуть и в Мюнхен. Нас там уже заждались голландцы. Думаю я, уже выходя из зала. 23 июня 1988 года. Воскресенье. Штутгарт. 14:00-18:00. Штутгарт, вот наконец и тебя посмотрим. Думаю я, уже стоя около гостиницы и ожидая мою стайку прелестниц. Они, как всегда, немного задерживаются, но то простительно, девушкам всегда простительно, и я зачем-то начинаю вспоминать, что знаю об этом симпатичном и древнем городе. Еще одна римская твердыня когда-то, военный городок или крепость, с давних времен, 2000 лет тому назад. И долго тут стояла римская крепость, как форпост римского владычества над этими местами, пока германцы не отодвинули отсюда римлян и около 950 года нашей эры основали Штутгарт. Тут изначально была богатейшая сельскохозяйственная зона и разведение коней, благодаря чему Штутгарт и начал набирать свое влияние. А потом все стандартно, город рос, росли и его возможности. Торговля, финансы, транспорт, позже промышленность. И влияние его становилось все больше и больше, последовательно столица графства, герцогства, королевства. И сейчас это один из крупнейших научных и производственных центров Германии, один из центров знаменитого немецкого автомобилестроения. Город имеет оригинальную архитектуру, построен на множестве холмов, и внутри города есть даже виноградники. Говорят, производит впечатление, но то мы увидим. И достопримечательностей тоже хватает, причем разных. Тут и замки старые и новые, немецкие и римские, разнообразные музеи и даже автомобильные, свой фестиваль пива и даже мавзолей. Много всего тут есть, и посмотреть тоже есть что. А в целом город, похожий на другие немецкие города. Порядок и чистота, мостовые, каналы, аккуратные улочки и все те же яркие, не слишком высокие домики со остроконечными крышами. Германия – это Германия. Ну вот и дождался. Думаю я, уже видя мою прелестную стайку, выходящую из гостиницы. И сразу странные мысли в голове. Черт, да я как на них посмотрю, сам себе завидую. Такие разные и такие красивые. На любой вкус и все в моем вкусе. И блондинка Оля, в голубизне чьих еще глаз так тонешь, без возврата и сожаления. И рыжая Маша, обжигающая изумрудом своего ласкового взгляда, так что душа закипает. И золотистая блонда Несса, в серую синеву ее глаз и вовсе смотреть опасно, потеряешься наверняка. И теряюсь, но спасает, раз за разом. И шатеночка Леночка, еще одна синеглазка, сероглазка, тут вообще не оторвешься, ни от взгляда, ни от всего остального, так согревающего душу, что просто таешь. И темненькая Наташка, вот в хулиганистости ее карего взгляда, можно найти столько, что за всю жизнь не прочитать. Я пытаюсь и каждый раз открываю что-то новое, как и в любой из них. Они ведь любовь, и она безгранична. А они, как будто чувствуют, что и как я думаю о них. И улыбки расцветают на их лицах, пробуждая за прелестными фигурками весну и радость. Радость просто от того, что мы вместе и что они рядом. И я чувствую, что и у них так же. Пара шагов навстречу, и вот, мы встретились, мы всегда встречаемся. Я не знаю, как это получается, но они все, и сразу, оказались в моих руках, и снова приходит понимание. Они мои, это счастье, мое и их, и я не отдам никому. Поцелуи, прелестные тела уже под руками, и кажется, что не оторвешься, но нацеловался и отрываюсь со словами. «Привет, милые, я соскучился». говорю я, и тут же на меня обрушивается водопад слов и искренних эмоций. «Привет, Даня. Когда успел? Совсем ведь недавно расстались, и как?» — смеется в ответ Наташка и тут же добавляет: «Я тоже. Остальные тоже не остаются в стороне и продолжают. Но, Наташка, ты вечно тянешь все на себя. Я тоже соскучилась», — говорит, улыбаясь, Лена и тут же прижимается ко мне, показывая, как она соскучилась, и ощущая недвусмысленную ответную реакцию.